Глава 7. Жара уже начала отступать, а над станицей висело обычное для конца дня облако из мелкой желтоватой пыли. Даже в степи такой мерзкой пыли не было, висела такая же лишь над станицами или над большими оживленными трассами. Пыль эта забивала респираторы и фильтры в хатах, въедалась в одежду, оседала на смазке или на солнечных батареях, снижая их эффект едва ли не в половину. В общем, в те дни, когда ни дождей, ни ветров северных не было, людям она хлопот лишних доставляла. Саблин же через эту пыль, висевшую вдоль всей дороги, возвращался домой и уже думал, что сказать сыну насчет обещанной рыбалки. «Какая теперь тут рыбалка? Дел столько, что делать не переделать. Пока осмотр не пройдет, наверное, никакой рыбалки не получится. Придется Олегу подождать немного». А подъезжая к своему дому, он даже поначалу было не понял, как это могло оказаться на его улице. Аким разглядел у своего забора дорогущую и сильно запыленную машину — «Енисей-60». Машина имела двигатель в 2 литра и была прожорлива, как армейский грузовик или даже БМП. На такой у них в станице ездил только покойный Савченко. И лишь подъехав ближе, под толстым слоем пыли, он разглядел номер и понял, что машина приехала из Преображенской. Ну, может, и из Преображенской, но что она делала возле его забора, возле его ворот? Ворота ему открыл Олег, и как только Аким загнал свой квадроцикл под навес во дворе и заглушил двигатель, сын сообщил ему, оттянув респиратор. «Батя, к тебе женщина приехала». И прежде чем отец успел с удивлением спросить, что еще за женщина, сын договорил. Ее Еленой звать. «Чего?» Это было все, что прапорщик смог ответить на эту новость. Он, конечно, не сомневался, что с Еленой ему встретиться еще придется, но вот что она сама к нему домой? «Мурашкина Елена? Неужели она?» Но какая еще Елена могла приехать к нему на дорогой машине с номерами станицы Преображенской? Вон оно как, ядреный ерш. Если учесть еще, что к этой самой Елене он приезжал с июнь, то тут уж и вовсе. Кажется, у него снова начинала побаливать голова. Ты глянь, не постеснялась, приехала. И какого же рожна ей надо? Хотя последний вопрос был риторический. Аким догадывался, зачем она наведалась. «Ну ладно», — наконец говорит он сыну, отряхивая перчатками пыль с одежды. «Пойдем поглядим, что там за Елена». Жена выскочила его встречать. У самой глаза с блюдца величиной. «Ох, Аким, ну и знакомые у тебя». Помогла ему раздеться и при этом не произнесла ни слова. А у Саблина от сердца немного отлегло. Если бы вдруг Елена что-нибудь ляпнула Насте, ну, про то, что Аким к ней в магазин не один приходил. Так под взглядом жены, пусть бы она притом ничего и не говорила, пластик уже плавился бы. А тут вроде в глазах супруги больше удивления, чем еще чего-то. И после уже вместе они входят в гостиную. Ну, никак. Никак Елена не вязалась с казацкой хатой. В магазине дорогих бабских тряпок она выглядела естественно, в ресторане — да, конечно, это ее среда. В холле гостиницы и даже у бассейна, едва прикрытая несколькими кусочками тканей, она была бы на положенном ей месте. Но в доме небогатого казака на краю болота она даже без верхней одежды, в комбинезоне, что сидел на ней почти в обтяжку, да в ярких красных гольфах, сапоги она, как и положено во всяком доме, где нет шлюза, тамбура с нагнетателями и фильтрами для очистки одежды и обуви, сняла в прихожей, выглядела здесь у него, ну, как минимум, неестественно, неожиданно. И маленькая дочь Акима, Наталка, сидит у Елены на руках и, даже увидав отца, не побежала его встречать. Пригрелась у незнакомой тетки, грызет что-то, а на столе? Весь стол завален разными гостинцами. Тут-то яркие тряпки какие-то, шарфы, платки, что ли, носки какие-то цветные. Посреди стола стоят красные сапожки детского размера. Но еще и редких разносолов невиданных. Половина стола — консервированные персики, вишня в стеклянной банке И кое-чего Саблин даже и не видал никогда. Кусочки вяленой дыни в коробке, свежие лимоны и яблоки в пластиковых вакуумных упаковках. Дорогие сигареты, что обычно курят высшие офицеры. А еще уже откупоренная бутылка с каким-то спиртным. На столе рюмки, домашние закуски, кружечки для чая. А Елена, не отпуская его дочь, встает и, улыбаясь ему так, как будто знает его много лет, вот так просто заявляет. «Слушай, Аким, твоя Настя так хорошо готовит?» Сразу на «ты». Ни здрасте, ни до свидания. И «Настя так хорошо готовит. Уже подруги, что ли?» «Да», — соглашается Саблин. А жена его за стол усаживает, тарелку перед ним и рюмку ставит. «Готовит Настасья хорошо. Тут ничего добавить не могу». «Лен». «И вот так всегда», — вдруг начинает жена. Она говорит с нежданной гостьей так, как будто знает ее лет 10 уже. «Ушел в полк, еще темно было. А пришел, уже сумерки скоро». «Быстро бабы дружатся. Казаки так быстро только на войне сходятся, а женщины еще днем не знали друг друга, а тут едва языками зацепились, и все. Настя, Лена, все, подруги уже». «Ой, Настя, ну что ты мне рассказываешь?» Елена снова уселась на свое место, а дочь Саблина от себя все не отпускает. «Я же сама из казацкой семьи. У мужчин наших вся жизнь такая. Они или на войне, или готовятся к ней. Но, с другой стороны, может, это и хорошо, что они так сошлись. Вон, Настя чуть красная, это от спиртного, она всегда от вина краснеет. И, видно, Елена ей про Юнь ничего не сказала. Впрочем, Елена эта баба ушлая, ушлая. Она может все в тайне держать до нужного ей времени». Так что Аким все еще не расслаблялся, был собран и ждал неприятностей. Ждал, но рюмочку того, что привезла Елена, с женщинами, конечно, выпил. Потом они начали разговаривать про болезнь их дочери, и Настя сказала, что последние лекарства Наталье помогают. Грибок почти прекратил рост в бронхах и даже показала Елене, как выглядит упаковка. И та, естественно, пообещала узнать, можно ли таких раздобыть еще. Но тут Аким, наконец, не выдержал и спросил. Нет, не как она узнала, где он живет или кто ее сюда приглашал, а спросил у нее Саблин. «Лена, а у нас ты проездом?» «Да каким проездом?» — отвечает Елена и отпускает Наталью. «Ну, беги». И вздыхает. «Я же тебе про родственницу свою говорила, помнишь? Про девицу мою мы разговаривали». «Про девицу?» Саблин не сразу припомнил тот их разговор. «Ну, я же тебе рассказывала, есть у нас в семье одна молодая да ранняя. Помнишь, говорила, что она закрутила любовь с одним высокопоставленным офицером, а потом все это вскрылось?» «А-а-а», — вспомнил Саблин. «Ну да, был такой разговор. Ну вот, чтобы бабы наши ей космы не повырывали, я ее решила сюда к вам на полгодика отправить». «К нам?» — удивляется Аким. «Ну да, пристроила ее в чайную вашу, официанткой». Саблин не удивился. Ведь еще тогда в магазине Юнь и Елена договорились об этом. Но устраивать молодую девку в чайную, где официантки не прочь подработать и получить от подвыпивших мужчин что-нибудь кроме чаевых, как-то это было... Он бросил взгляд на жену, и та словно поняла его, сразу и засомневалась. «Ой, Лен, работа там у них, не приведи Господи, столько подносов нужно отнести, а посуду убрать, а столы мыть потом, полы тоже, ведь они моют, им там за вечер и присесть не приходится», говорят. «Ничего», вдруг добрая и подвыпившая Елена переменилась. Кажется, она была не на шутку зла на ту, о ком они сейчас говорили. И это раздражение проявилось в ее словах. «Ничего, пусть попробует, пусть узнает, как она, копеечка, достается. С детства в достатке жила, с детства нужды ни в чем не знала, а то, знаешь, Настя. А то, как любовь с мужиками, что ей в отцы годятся крутить, так она взрослая. Так вот пусть и поживет немного, как взрослые живут, пусть узнает, как люди устают. А через полгода или через год, как все успокоится, так и заберу ее обратно. Может, поумнеет к тому времени». Кажется, Елена высказалась, и ей стало полегче. Она немного успокоилась, и чтобы перевести тему, вдруг и говорит. «А еще приехала я к вам, чтобы оформить наследство». «Наследство?» Саблин немного насторожился, и ему, естественно, стало интересно. Но виду он не показал и лишь только взглянул на жену. Ну а та, конечно, молчать не стала. «Лен, а что же за наследство?» «Так Олег-то умер». Она произнесла это почти спокойно. Почти. Голос ее, кажется, немного дрогнул. «И наша с ним дочь Оксана официально единственная его наследница». Настя вытаращила на нее глаза. Это для нее была неожиданная новость. Видно, до этого момента женщины в своих разговорах еще не дошли. «Так-то у него дочерей и сыновей», — Елена машет рукой. «Я и не знаю даже сколько. Но Ксенька наша, его дочь официальная, так что...» «Я уже была в госпитале, поговорила с главврачом и получила на руки свидетельство о смерти». «У него, наверное, имущество всякого куча», — предположила Настя. «Вот бестолочь». Аким смотрит на жену сукаризной. Нашла время этим интересоваться. Но Елена продолжает. «Да, имущества у него хватает. По всему берегу. Где склад какой, где дом. Только у него и баб по всему берегу, и детей всяких. Он же такой кобелистый был. Кстати, тут дом у него. Хотите, вам его уступлю». «Ой, Лена!» Настя машет рукой и смеется. «Откуда у нас такие деньжища-то? Дом Савченко купить, там такие тысячи нужны». Она смотрит на мужа, как бы ища поддержку, а после продолжает. «Да у нас в станице на такой дом покупателей и не найдется. Даже наш полковник или же Игнат Уваров, наш первый богатей, и те этот дом не укупят». «Нет, не укупят». «Думаете, не купит никто?» Кажется, Елена немного расстроилась, она смотрит на Саблина. «Ну, Игнат, может, и смог бы купить. Но человек он смиренный, семейный и прижимистый. Он первый скупщик рыбьего масла на станице и дает самую малую цену за него. Но платить готов вперед и ждать потом хоть месяц. Тем и подкупает народ. А может, и лодчонку какому молодому казаку в долг дать под рыбалку и отдачу масла. Денежки у Уварова, в общем-то, имеются. Но этот дворец Олега с бассейнами да комнатами для приезжих баб, что в том бассейне голые плавали, и все в станице о том знают. Нет, нет, Игнат дворец, конечно же, покупать не будет. Ему за одни мысли о таком доме жена Авдотья житья не даст». Но Саблин, подумав об этом деле, ничего ей говорить не стал. А вот Настя решила гостью обнадежить. «Да кто знает, может, кто и купит, — говорит она. — Может, кто не из наших, кто из чужих». «Ну да, оно, конечно. Если поискать как следует, найдется такой богач, который купит этот домище, чтобы всласть пожить тут у нас в глуши, на отшибе, среди простых рыбарей, для которых 100 рублей — великое богатство. Они, богачи, все как раз о таком житье-бытие мечтают, — думает Аким. Между тем он уверен, что в доме у Олега было много всего, чего бы и он себе прикупил, если бы Елена решила распродавать оборудование из дома. Недорого. И аккумуляторы хорошие у Савченко были, и насосы качать через плотные фильтры воду для бассейнов. Там насосы, дай бог, какие должны стоять. Впрочем, он особо ни на что не рассчитывал. Больших случайных удач у него в жизни не было. Нечего было о них и мечтать. А дальше женщины продолжали этот интересный, но пустой разговор про дом. Аким же сидел, больше молчал. И думал о том, что не из-за дома к нему приехала эта яркая бабенка из большой станицы. А тут Мурашкина еще добавляет огня. «Ой, слушай, Аким, а ведь еще лодки, у Олега же тут лодки были. Я завтра пойду, узнаю, сколько их у него. Вот подумала, может, заберешь? Ты ведь лодки любишь?» Саблин усмехается и машет рукой. «Даже и не предлагай». «Елена, мне Олеговы лодки не укупить, у меня и близко таких денег нет. Тебе легче будет продать их в Преображенской, у нас на его лодке покупателей не будет». «Так ты, друг Олега, я бы тебе лодку отдала рублей». «Да хоть за 200», — легкомысленно говорит Мурашкина. 200. Это вдвое дешевле, чем она стоит. В той лодке одного дюраля рублей на 50. На той лодке Савченко, которую помнил прапорщик, один мотор стоил 200. Но ему этот двухлитровый четырехтактный агрегат был не нужен. Впрочем, на таком моторе, какой стоял на лодке Савченко, он мог бы попытаться уйти от переделанных, что увязались за ним там, в болоте у Надыма. А в обычной жизни нет. Избыточная мощность – неоправданный расход масла. Такой мотор и такая лодка простому рыбаку не нужны. И он только качает головой. «Лена, спасибо, но мне еще старшего выучить надо. Лишних денег на забавы у меня нет». «А там в гараже у него еще машины есть», — уже как-то без задора продолжала Елена. «Их тоже тут не продать». «А чего не продать-то?» — начала была Настя, но супруг ее перебил. «Лена, тут такие машины, на которых ездил Олег, никто не купит. Народ здесь простой и прижимистый, рыбаки, охотники. А у него машины не для дела, а так...» — он удержался, чтобы не сказать «для показухи». «Для баловства». И тут Мурашкина вздохнула. И что? Придется и лодки, и машины его в Преображенскую гнать? «Ну, нужно поспрашивать», — начинает ее подбадривать Настя, но Елена вдруг неожиданно и говорит ей. «Настя, ты уж прости». Лена мягко улыбается, само очарование. «Да, баба она не только привлекательная, но и умная». «Что?» — сразу интересуется жена Акима, уже на все согласная. «Ну, говори». «Мне нужно с Акимом с глазу на глаз переговорить». И прежде чем Настя что-то успела ответить ей, Мурашкина предупредила ее с искренностью, в которой невозможно было усомниться. «Настенька, не волнуйся, разговор будет только о делах, только о деньгах». «Да что ты!» Настя засмеялась как-то глупо, а Саблин просто диву давался. Он не узнавал свою вечно подозрительную жену. «Конечно, Лен, конечно, говорите!» Она сразу позвала дочь. «Наталья, пошли-ка со мной». А Мурашкина и продолжает. «Да пусть сидит тут, ест. Мы с Акимом на двор выйдем». «На двор?» — удивилась Настя. А вот таким почему-то этому не удивился. Вся вот эта болтовня, что была до этого. Про машины и лодки, про непутевую родственницу, про наследство Савченко. Все это было наносное, как степная пыль. Нет, не затем Мурашкина приехала, чтобы глупую казачку Настю очаровывать. Никогда не стала бы возиться такая важная женщина, как Мурашкина, со всякими казачками. И собственность Савченко, если она, конечно, не врала, что ее дочь является наследницей этого имущества, Лена могла и через юристов оформить. Нет, она сама прикатила. Не поленилась, значит, а почему? А потому что у нее здесь есть иной интерес. Интерес основной. И вот о нем-то она и хотела теперь переговорить с Акимом.